Голограммы быстро втянулись, и уже через секунду три самых целых с виду защитника поднялись на своих постаментах. «Капец, зомбари! Я словно поднял пьяных и еще не проснувшихся!» Они сели, опустив головы и слегка пошатываясь. Бледные голубые огоньки загорелись в визорах, только когда я поддал энергии. Из-за качества топлива снизилась и проводимость, а вместе с ней и доступное количество управляемых дроидов. Пока первые неуклюже сваливались с постаментов, я смог поднять еще только четверых. Впитал пауэрбанк и, оставив дроидов напротив ворот, подошел к блоку управления воротами. В этот момент выпиленная калитка с грохотом рухнула и подняла немного пыли вперемешку с плесенью. В образовавшийся проход начал бить луч прожектора, в который попал один из моих зомби. Тут же раздался выстрел, и дроид упал с простреленным коленом. И стало тихо. На границе слышимости раздалось несколько отрывистых звуков. Хрустнула ледяная крошка, скрипнул скайкрафтовый сустав, и что-то щелкнуло, возможно, остывающая пила. С нашей стороны кряхтел только подстреленный зомби, пытавшийся встать. Я отогнал его подальше от просвета и временно приглушил, а сам распластался вдоль двери, держа крафт-компакт параллельно воротам. Терзал сканер, но безрезультатно. Весь тоннель на ближайшие 50 метров выглядел сплошным белым пятном. Какой-то кумулятивный эффект. Надеюсь, мы хоть отдаленно нечто похожее напоминаем. Если даже они все здесь, то их меньше 40. С учетом моих зомби, практически 1 к 3. «Давайте уже, атакуйте!» — прошептал я в кресле. «Качели не будем устраивать, как в прошлой гробнице». Фугеры на мой призыв отозвались. Послышалось движение, легкий топот дроидов, сменивших позицию. И уже нормальный, полноценный такой лязг, отраженный эхом. «Открываем огонь по моей команде! Целим поверху!» Выдал я по общему каналу, практически перекрикивая стальной грохот. В калитке появилась морда здорового спота, который не уступал размерами двухкамерному холодильнику. «Еще и на ножках!» Раздался скрежет сминаемых ворот. Это здоровяк протискивался вплотную. То, что это все-таки не холодильник, а модифицированный ломорок, стало понятно, когда показалась шея. Навесная броня в виде толстого щита крепилась как раз на стальной балке. Сейчас эта балка работала на манер крана или манипулятора. Щит грохнулся о землю и начал раскладываться в обе стороны, создавая невысокую, но длинную стену с бойницами. При этом ломорок не остановился. Медленно, грохоча на каждом шаге, он продвигался вперед. В калитку протиснулись его массивные плечи и незащищенная рама скелета. Вдоль нее к нам попытался пролезть первый фогер. «Ну хватит уже!» Одновременно с появившимся в проеме стволом штурмовой винтовки я активировал рычаг управления и отключил замок у ворот. Тяжелая стальная громадина, потеряв сцепку, без каких-либо тормозов, резко ушла вниз. С грохотом и скрежетом, уйдя в землю только наполовину, ворота замерли, перебив и фогера, и хребет ломорога. Щит при этом перекосило и загнуло вверх. Получился двойной заслон, над которым торчали плечи и головы фогеров. Тут же с двух сторон ударили наши истребители. Мета полоснула длинной очередью, а затем, добивая кого-то, несколькими короткими. А тень сразу стала бить краткими отсечками по 3 выстрела, поэтому успела выдать как минимум 5 прицельных попаданий, прежде чем фогеры открыли ответный огонь. С потолка сразу же пошел дождь из осколков. Засвистели рикошеты, разбив несколько хрустальных крышек. Раздался звон и несколько взрывов от заброшенных к нам пирамидок. К счастью, мимо. Только осколки раздолбали еще больше боксов. После еще хлопков взрывчатки туннель затянуло плотным белым туманом, из которого по нам заработали 2 или 3 пулемета. Настолько плотно, что высунуться мы уже не могли. Зато фогеры перегруппировались и начали движение. Высунуться никто не мог. 2 моих зомби замешкались и тут же отхватили по полной. Одному разможило визор, а второй полностью лишился головы. Стрельба только усилилась, концентрируясь по углам ворот, а в центре границы туманной завесы разорвалась, и оттуда повалили самураи, как чертовы ниндзя. Эффект был такой, будто они из воздуха появились, перепрыгнув сразу обе преграды. Вспыхнули активированные клинки и тут же начали кромсать наш первый ряд, моих зомбарей. Джейк попытался высунуться из одиночной камеры и пальнуть по фоггерам, но тут же скрылся от пулеметной очереди. Стрелки фоггеров уже почти вплотную стояли над воротами и контролили все дальние и боковые углы. Меня между воротами и стеной никто пока не заметил, но и я толком никого не увидел. «Уберу стрелков! Готовьтесь!» — крикнул я по рации и активировал телепорт. «Черт, маловато было тренировок!» Я только примерно представил направление с расстоянием, намереваясь оказаться в тоннеле за спиной у фоггеров. Может, и оказался, но из-за тумана и заглушенного сканера понять это было сложно. Но куда-то я все-таки попал. Там оказалось уже знакомое молоко с видимостью не больше 1 метра, в котором сразу же проступили темные очертания фоггеров. Я успел прострелить 3 затылка, прежде чем они поняли, что именно пошло не так. В тот момент уже я стал тем самым ниндзя, летящим на крыльях тумана. А дальше последовала короткая перестрелка в лучших традициях Джона Уика. Отбил оружие, отстрелялся, крутанулся в другой угол тоннеля, отстрелялся. Прокатившись по полу, мимо сразу 2 фоггеров, раздал скайкрафтовые пули по визорам. Но мимо элитного здоровяка я все-таки не прошел. Пропустил удар. Тут же телепортировался ему за спину и, вскарабкавшись до шеи, разрядил пушку в стык шлема и брони на спине. Скатился с рухнувшего фоггера и проскользил в тумане к следующим, вынудив их расстрелять друг друга. Рывком налетел на следующего. Я поддел его плечом, выстрелил в живот и потом им же, как щитом, прикрылся от следующих 2. Снова телепортировался и, не успевая перезарядиться, активировал меч. Схлестнулся с еще одним, подкинул пирамидку куда-то в туман, отскочил, уворачиваясь от нового. Выпустил рой и еще раз телепортировался, стараясь уйти дальше вверх по туннелю, за пределы тумана. Выскочив, я приткнулся к стене, прячась за ребром арки. Крякнул от досады, увидев, что весь прилетевший опыт не конвертировался в энергию. Даже фильтр уже в красной зоне. Я потянулся за пауэрбанком, но достать его из рюкзака и активировать не успел. Из тумана появились фигуры сразу 3 самураев. У каждого по паре клинков в руках. Заметив меня, первый что-то гаркнул, сверкнул визором, а остальные растянулись, чтобы взять меня в окружение. Я нащупал тот самый странный пистолет, который напомнил мне строительный степлер, и направил его на ближайшего фоггера. Тот резко замер. Полностью заряженный индикатор мигнул, а на груди фоггера появилась зеленая точка, будто от лазерного указателя. «Внимание! Обнаружен малый энергомагнитный манипулятор-ключ. Доступно только ручное управление. Несовместим с системой буревестника». «Лучше поздно, чем никогда». Не опуская своего страшного малого манипулятора, я сделал шаг в сторону, разрывая дистанцию со всеми фоггерами. Они переглянулись. Так обычно смотрят с мыслями. У него 1 выстрел. Понятно, что 2 других меня точно завалят, но рваться вперед никто не спешил. Мы покрутились вдоль стены до тех пор, пока все фоггеры не оказались на 1 линии. Я несколько раз переводил степлер с 1 фоггера на 2, не давая им решиться на рывок. И каждый раз оружие пикало, фиксируя новую цель. «Искорка, ты поддержишь?» — прошептал я, в очередной раз припугнув 1-го, самого крупного самурая. «Энергии нет», — жалобно пискнул дрон. «Не смогу прожарить, только отвлечь». «Подойдет, давай». Из тумана вылетел дрон и, держась над головами фоггеров, выпустил энергетический заряд. Ломаная молния ударила в затылок дроиду и, как цепная, отрикошетила во 2-го. А в 3-го в этот момент выстрелил я. Ну, как выстрелил? Я чего угодно ожидал, кроме того, что произошло. Стоило надавить на выступающую кнопку на рукоятке, как зеленая точка на груди у фоггера несколько раз раздвоилась и стала делиться, как в какой-то сумасшедшей прогрессии. За 2 секунд превратилась в 100 точек, охвативших все тело фоггера. С визором дроида тоже что-то произошло. Возможно, я 1-й раз увидел отображение страха в стальной машине. Он замер, как парализованный. Степлер начал пикать и вибрировать. В ведьмачьем зрении отобразился конусообразный луч энергии, идущий от дроидов на передней панели к лазерным точкам на теле фоггера. Я понял, что все еще сжимаю кнопку, и повел стволом вверх, целясь дроиду в голову. Но никакого нового целеуказателя не появилось. Тело фоггера приподнялось над землей. Я повел рукой в сторону, и Фоггера понесло туда же. Я словно в магнитный захват попал, потеряв возможность двигаться. Я махнул рукой, метнув Фоггера на соседнего, оглушенного искоркой. Дроид дернулся, и сначала медленно, а потом набирая скорость, и таранным ударом сбил напарника с ног. Тут же, повинуясь взмаху моей руки, полетел в обратную сторону и врезался во второго. Степлер усилил вибрацию, чуть ли не выпрыгнув из моей руки. Индикатор заряда на боковой панели просел в оранжевую зону. Я дернул рукой вверх, впечатав шлем Фоггера в потолок. Индикатор энергии покраснел, просев в ноль, и вибрация сменилась на пиканье. Ускоряющаяся и тревожная. На финальном протяжном аккорде, висящего в воздухе Фоггера, выгнуло дугой. Зеленые огоньки по всему его телу вспыхнули, раздался зубосводящий скрежет, и дроида, как пластилинового, начало корежить. Везде, где был зеленый свет, броня стала трескаться, выгибаться, а потом сворачиваться. Скайкрафт сплющился, собираясь в комки, от конечностей в центр. Визор с треском втянулся внутрь шлема, который сам начал деформироваться, будто его какой-то невидимый пресс сдавливает. «Жесть!» — прошептал я, чувствуя, что кнопка под пальцами потеряла сопротивление и ослабла. Я посмотрел на степлер, потом на смятую куклу, оставшуюся от Фоггера, потом снова на степлер. «Капец!» «Если это оружие, то понятно. А вот если это какой-то строительный инструмент...» «То страшно представить, какое ж тогда у киберведьмы оружие!» «Ладно, позже разберемся». Оглушенные и раскиданные Фоггеры уже подавали признаки жизни, и я, наконец, добрался до пауэрбанка. Как только в меня потекла энергия, степлер тоже ожил, начав ее неспешно вампирить. Но слишком неспешно, так что пришлось спрятать его в защищенный контейнер на дно рюкзака. Пока шла зарядка, я перезарядил крафт-компакты и добавил Фоггеров. А как только зарядился на 40% и снова включились фильтры, вновь нырнул в туман. «Хоук, Мета, как у вас дела? Прием!» «Зяблика завалили, и Ган под замену», — вздохнула Хоук. «Еще троих подранило сильно, но уже чиним. Фоггеры отступили. Ты где вообще?» «Ща, подожди!» Я спрятался за перегородкой, глядя, как в метрах 10 в разреженном тумане появляются силуэты. Метнул туда пирамидку и, вызвав двух двойников для отвлечения, разрядил полный магазин скаутгана. «А, слышим, где ты?» — прозвучал голос Меты в рации. Эхом отозвался контрольный выстрел. «Не стреляй, это уже мы идем», —